Когда задние лапы затекали от долгого стояния, Ники опять садилась к ногам хозяйки возле ее скамеечки. Время было послеобеденное. Ники погружалась в дрему. Известно, что собаки, как Наполеон, могут спать когда угодно и где угодно. Забавно было наблюдать, как сон медленно забирал над ней силу. В точности тоже происходит и с засыпающим, сидя, человеком. Ники начинала моргать, голова опускалась все ниже, потом падала ей на грудь. От резкого толчка она приходила в себя, опять вскидывала голову и устремляла на хозяйку блестящие черные глаза. Так продолжалось некоторое время. Потом Ники снова начинала моргать, а голова подрагивала и опускалась, веки то и дело смежались, и вот уже в глазницах под белыми ресницами виднела снизу только узенькая черная полоска. А Ники, словно покорившись судьбе, вздыхала, ложилась на бок и, вытянув все четыре лапы, засыпала. Но если, в конце концов, Ники все же оказывалась на набережной, жизнь вливалась в ее исхудавшее, подобравшееся тело таким сильным и щедрым потоком, что оказалось и не умещалось уже под редеющей с пролысинами шерстью. И тогда Ники нынешняя отличалась от прежней юной Ники лишь тем, что быстрее уставала и желала больше, чем могла. Она играла бы до заката, вообще не бросила бы игры, если бы ее мышцы, сердце и легкие не отставали от ее стремлений. Едва они выходили к Дунаю, и Эржебет нагибал, чтобы поднять камешек, как набережная, чуть ли не вся из конца в конец, заполнялась вездесущим, стремительным белым образом Ники, ее резким оглушительным лаем. Она одна создавала такое движение, и столько было в ней веселого азарта, что прохожие с верхнего яруса перегибались через перила, и кто смеясь, кто раздраженно, наблюдали за шумным представлением. Ради истины мы вынуждены с горечью заявить, что в те времена мрачно настроенных наблюдателей было больше, нежели веселых. Отмена карточной системы, сопровождавшаяся значительным повышением цен и постепенным снижением жизненного уровня, уже довольно давно ожесточала людей. Замечания в адрес предмета роскоши чаще дышали злобой, и не раз слышались глубокие соображения вроде: «Люди голодают, а у этих и на собаку хватает». Или вопросы: «Интересно, чем они кормят свою собаку? Пражской ветчиной или кашайской?» Однако Эржебет Анча, которая раньше всячески старалась быть незаметной, не привлекать внимания к своей персоне, тут, подобно классическим матерям, не остановилась бы даже перед кровавым жертвоприношением ради своей собаки. Почему бы и нет? Ее совесть была чиста. Эржебет наклонялась, поднимала камешек. В тот же миг и с той же быстротой, с какой хозяйка вскидывала руку для броска, Ники взвивалась вверх, словно хотела схватить камень еще в воздухе. Затем, перевернувшись вокруг своей оси, вновь падала к ее ногам. Пока камень был в руке хозяйки, Ники скакала и вертелась в воздухе волчком, и только тогда опускалась опять на все четыре чуть-чуть длинноватые лапы, когда камешек, наконец, влетал из руки, описывая высокую дугу. Эржебет Анча, как большинство женщин, увы, бросок делала плечом, а не запястьем и локтем, так что камешек летел метров 10-15, не больше. Расстояние смехотворное, Нике оно было что семечко разгрызть. Короткой, резкой, с задышкой охотничий лай, и она уже настигала добычу. Чуть скособочась, положив голову на мостовую, осторожно брала ее в зубы и веселой трусцой несла к ногам хозяйки. Та наклонялась и снова его бросала. Разумеется, дело оборачивалось по-другому, если игру, то есть камень, брал в руки мужчина, например, сосед Эржебет Анчи, второй квартиросъемщик, механик с завода электроприборов Ганца, позднее имени Клемента Готвальда, который вскоре после переезда в нарушение всех обычаев и традиций жильцов коммунальных квартир подружился с тихой, грустной женщиной, а следовательно, с ее собакой. И иногда по вечерам вместе с женой сопровождал их на набережную, собственной персоной опровергая широко распространившийся в Пеште предрассудок, будто люди не способны ужиться вместе.